Тайная зачарованная комната находилась на верхнем этаже замка, в самом начале пустого темного коридора. Неразговорчивый слуга подвел монаха и послушника к двери, молча ткнул в нее пальцем и также молча удалился. Отец Вуди открыл принесенную им и Семеном аптечку, присев на корточки и что-то бормоча себе под нос. Монах углубился в изучение ее содержимого, поочередно вынимая из сундучка разные баночки-скляночки и выстраивая их на полу в одном ему ведомом порядке. Отдельно от баночек отец Вуди установил маленький походный треножник, сунул под него стеклянную спиртовку, укрепил на треножнике старую латунную плошку и разжег огонь. Последней из сундучка была вынута изрядно потрепанная книжка, на обложке которой Семен разглядел полустертую надпись, дозволенные к применению рецепты братства, справочник для служебного пользования. Семен, чтобы не стоять над душой и не мешать отцу Вуди, отошел в сторонку и оттуда принялся разглядывать заколдованную дверь. Дверь заколдованной не выглядела, не было на ней никакой магии. Следы взлома были, слабые следы, еле видимые. Пытались дверь открыть, и не один раз пытались, а следов магии не было вообще. Дверь как дверь, дубовая, крепкая, очень крепкая. Устояла и перед топором, и перед ломом, или чем ее там открывали. Никаких приметных выступов или отверстий на гладкой поверхности двери не имелось. Была только одна ручка, витая, массивная, и все. Как хочешь, так и открывай. Семен даже засомневался. А может, это самая обычная дверь? Железная, бронированная, только прикрытая сверху декоративным слоем древесины и которая открывается каким-нибудь потаенным рычагом или одновременным нажатием на определенные камни в стене. И никакого колдовства, одна голая механика. «Семен, ну что там?» – подал голос медальон. «Есть что необычное? Магия какая есть?» «Нету», – разочарованно ответил Семен. «Во всяком случае, я пока ничего не обнаружил». «О!» – уважительно сказал Мар. «Видать, магия супер-пупер высшего порядка. Невидимая и неощутимая. Или ее здесь нет вовсе?» – отрезал Семен. «И не было». «Ну да», – не поверил медальон. «Скажешь еще, тогда бы дверцу давным-давно открыли бы. Против лома нет приема. Это тебе любой грабитель скажет. И начинающий, и опытный». Семен не ответил, потому что Мар был прав. Тем временем отец Вуди, заглядывая в свой потрепанный справочник, налил в плошку всяческих снадобий, понемногу из разных бутылочек, и, продолжая сидеть на корточках, принялся старательно размешивать варево костяной ложечкой. В воздухе запахло чем-то пряным и вкусным, как в кондитерском цехе. У Семена от запахов забурчало в животе, он давно не ел. Гостеприимный граф Лакир не удосужился покормить специалистов-алхимиков, сразу погнав их на работу. «Ну-с!» Монах достал из сундучка кисть-помазок. «Думаю, наше взломное зелье готово. Попробуем!» Отец Вуди макнул кисть в варево и, не вставая, осторожно провел ею по стыку двери и дверного косяка возле витой ручки, там, где, по идее, должен был находиться замок. Семен крякнул от неожиданности. Магия была. И еще какая магия! В тех местах, где прозрачное взломное зелье легло на дубовую поверхность, внезапно разлилось нежное перламутровое зарево, словно монах красил дверь фосфорной самоцветной краской. Медленные потеки зелья прочерчивали на двери узкие перламутровые дорожки. «Ничего не понимаю», – пожаловался Семен непонятно кому. «Колдовство-то, оказывается, есть, а я его не увидел. Странно как-то получается». «Нету колдовства!» Отец Вуди продолжал аккуратно водить кистью по стыкам двери. «Нету! Сколько можно тебе говорить? Да если бы оно и было, кто ж его увидеть может? Одни лунные колдуны разве что. Нормальный человек магию не видит, да и не должен видеть. Не для того глаза ему даны, чтобы всякую пакостную ересь глядеть». Монах встал на ноги и продолжил свою работу, постепенно превращая темную дубовую дверь в нечто сияющее. Сияющее только для Семена с его ненормальным умением видеть всякую пакостную ересь. «Ты нашего падры-моралиста не слушай!» С насмешкой в голосе посоветовал Мар Семену. «Он, понимаешь, человек крепких убеждений. Сказано, нету колдовства, значит, его нету. И аминь во веки веков. Ты лучше не отвлекайся, а ищи источник колдовства. Должен он быть, обязательно должен. Злобные снадобья вряд ли эту дверцу откроют. Это тебе не кабацкий ящик с медиками. Думай, Семён, напрягай мозги, и я покумекаю». Медальон умолк. В это время падре-моралист закончил работу. Он уронил на пол кисточку и нетерпеливо подергал дверную ручку. Дверь не открывалась. Тогда отец Вуди навалился на дверь плечом, но и теперь она не подалась. Монах зло выругался, отошел на шаг и с размаху саданул в дверь ногой, после чего с завыванием рухнул на пол, схватившись за стопу. Дверь, разумеется, как была закрытой, так закрытой и осталась. «Это и покалечится недолго», – сочувственно заметил Мар. «Вот же настойчивый, до дурости. Семён, походи-ка по коридору, пока святой отец самоистязанием занимается. Может, где в стране что-нибудь нужное найдешь? Знак какой, или подсказку, или призрака дедушку встретишь, потолкуешь с ним о деле, а почему бы и нет?» «Дельная мысль», — согласился Семён. «Здравое, отец Вуди, я пока по коридору прогуляюсь, осмотрюсь. Сдается мне, что не так просто эта дверца открывается, не зельями». «А чем же еще?» — удивился монах, лежа на полу и растирая ушибленную ногу. «Если ты какие потайные рычажки кнопки найти хочешь, то без толку это. Попробуй-ка я жабью травку в смесь добавить», — решил отец Вуди, садясь перед треножником по-турецки. «Жабью травку и цветок мертвеца. Вонь, конечно, будет преизрядная, но...» «Тем более прогуляюсь», — решил Семён и направился по коридору вглубь, медленно, неторопливо, внимательно глядя по сторонам. Длинный коридор с рядами одинаковых дверей по обе стороны освещался слабо. Маленькое грязное окошко в торце коридора выходило на северную сторону замка, и света давало чуть-чуть. Наверное, поэтому Семён почти сразу заметил тускло светящееся оранжевое пятно на стене между дверями, на полпути к окну. Пятно по своей форме было точь-в-точь, как заколдованная дверь, об которую только что расшибся старательный отец Вуди. С той лишь разницей, что было раза в три меньше. Оранжевый прямоугольник находился аккурат между полом и потолком на той же коридорной стене, где располагалась и зачарованная дверь. «Есть!» – прошептал Семён, останавливаясь напротив пятна. «Мар, не поверишь, но кажется, я нашел то, что нужно. Четко выраженную магию нашел, оранжевого цвета». «А я что говорил?» – довольным голосом сказал медальон. «Я тебе всякой ерунды не насоветую. Опытный я, мудрый». «Несомненно», — согласился Семён. «А теперь, мудрый ты наш, помолчи немного, я работать буду». Семён укоротил рукава своей сутаны и хотел было внимательно осмотреть пятно, как в наступившей тишине внезапно раздался глухой удар и невнятный вопль. Семён обернулся на звук. Отец Вуди опять ушибся, но на этот раз плечом и головой. В коридоре стоял мерзкий запах, как от сгоревшего столярного клея. Видимо, монах испробовал новое взломное зелье с жабьим цветком мертвеца. «Есть же на свете упертые люди!» – вздохнул Мар. «Ей-ей, он телец по гороскопу, круторогий. Давай, Семён, не отвлекайся, работай. Надо побыстрее дверь открыть, не для графа, а для отца Вуди. В лепешку ведь расшибется неугомонный». «Это точно», – согласился Семён и, не обращая внимания на охи-ахи и причитание ушибленного монаха, вплотную занялся оранжевой магией. Прямоугольное пятно было не на самой стене, а несколько перед ней, и походило на голографический экран-дисплей из числа тех, что обязательно присутствует в фильмах о компьютерных хакерах недалекого будущего. Только вместо значков пентаграмм или сообщений наподобие «доступ запрещен», «вирус внедрен», «Тебе конец, хакерская морда», на пожарно-оранжевом прямоугольнике имелись отпечатки двух ладоней. Отпечатки были зелеными и резко контрастировали с общим пожарным фоном. Под отпечатками на стене тонким гвоздиком были процарапаны контуры тех же ладоней. «Стенные ладони!» – вспомнил Семён слова деда графа. Слова, показавшиеся бессмысленными и Лакиру, и Семёну. «Вон оно что!» «Ладони!» – встрепенулся Мар. «Где?» «Здесь, на стене нацарапаны». Семён повозил пальцем над зелеными пятернями, словно очерчивая их. «Теперь видишь, на магическом плане они, между прочим, зеленые-призеленые, к как июльская трава. Теперь вижу, задумчиво сказал Марк.